спрашивал. И он ответил очень странно, в несвойственной ему манере. «Сержа, давай ты не будешь больше задавать мне этот вопрос». И я больше не задавал. Я понял потом, что внутри службы ИКС принято считать, будто переговоры с советским лидером планировались, но не состоялись. А подтверждение своей догадки получил через какое-то время от Нанды. Вот какой диалог состоялся между ним и Базотти в том же 82-м. «Нехорошо, Фернандо. У тебя повышенный тремор, руки трясутся». «Да ну, это что за тремор? Ты бы посмотрел, как они трясутся у Андропова». «Я видел». «Что ты видел? Ты видел на экране, а у русских телевидений хитрые, они большие доки по сокрытию своих недостатков». Дедушка не мог случайно проговориться. С ним такого не бывает. «Значит, что? Проверка Нанды на умение молчать? Странная проверка. Да Ковальский ее и не выдержал, сказал мне. Возможно, не только мне, а я сказал тебе. Больше похоже на целенаправленную утечку информации». «Почему ты не говорил об этом раньше?» «Ты не спрашивала. И потом, вся эта история не имеет никакого отношения к твоей проблеме». «Имеет», — сказала я уверенно. «Кто был с Андроповым на той встрече?» «Не знаю. Выяснить это практически не представляется возможным. Встреча ведь была строго конспиративной с обеих сторон». «Думаю, выяснить можно и это. Но ты согласен, что во время разговора с настоящим бандитом Андропов предпочел бы иметь при себе не головастого референта-советчика, а в первую очередь хорошо подготовленного кадрового офицера с родной Лубянки?» «Пожалуй». «Так вот, с Андроповым в тот день был Анатолий Геннадьевич Чистяков». По-моему, Ясень просто обалдел. Сначала он хотел что-то сказать, но только открыл рот и этим ограничился. Затем поставил бокал на столик, выскочил из-под одеяла, пробежался по комнате и заявил: «Кажется, пора наливать по новой». Я терпеливо ждала его серьезной реакции. «Чепуха!» — проговорил он, так ничего и не налив. «Чепуха! Чистяков не был так близок к Андропову». «Откуда ты знаешь?» «Откуда я знаю? Ты представляешь, сколько там было этих полковников? И потом, его же убили только через год, а агентов Базотти сразу». «Понятное дело», — сказала я. «До него труднее добраться было». «Кому? Андропову?» «А Андропову-то он зачем? Базотти, конечно». «Нет, вот теперь я точно выпью. И не какой-нибудь дрянной граппы, а настоящего Хеннесси, который у меня с собой», — быстро бормотал Ясень, уже копаясь в чемодане. «И вопросы теперь буду задавать я. Машка тоже присутствовала на той исторической встрече? Да? И дедушка убрал ее как главного свидетеля своего позора? А за рулем грузовика сидел лично Тимоти Спрингер». «Хватит!» — крикнула я. «Кто сидел за рулем грузовика, я буду выяснять, когда вернусь в Москву. Хотя гораздо важнее знать, кто сидел за рулем «Жигулей». А сейчас мне нужно только одно — выяснить, зачем Бернардо, то есть Паоло, пытался наклеить меня в Москве». «Еще раз, и, пожалуйста, помедленнее. Кто кого пытался наклеить?» «Видишь ли, этот раненый, без сомнения, профессионал. А профессионалы не роняют у бумажников посреди улицы просто так». «Однако...» Ясень уже налил себе коньяка, но, кажется, теперь ему расхотелось пить. «А я как-то и не думал об этом. А ты молодец. Но, обрати внимание, помогает старая добрая логика. А ваш с Анандой ассоциативно-интуитивный, шизоидно-параноидный метод заведет тебя черт знает куда. — Это мы еще посмотрим, — ответил я с достоинством. — Наливай. За здоровье всех, кого еще не убили. — Мрачноватый тост. — Погоди. А какая связь между Бернардой и Машкой? Ну, дедушку с Чистяковым ты уже увязала. А этих-то как? — Дай срок, — сказала я бодро. И залихватски, опрокинув рюмку, добавила. — Одевайся. Времени на завтрак уже не осталось. Я договорилась о встрече с каким-то огурцом или огурцовым. В общем, Четриола, который видел нашего феррита в 87-м, аккурат за 2 дня до смерти. По-моему, интересный персонаж. Поболтаем с ним, а уж потом с твоим Роберто. Ясень тяжко задумался. Давай я все-таки позвоню Роберто. Пусть на всякий случай пришлет своих ребят. Во сколько нас ждет твой овощной приятель? В 1:30. Ты думаешь, это может быть ловушкой? Ничего я не думаю. Просто соблюдаю элементарные меры предосторожности. Потом я назвала Ясеню адрес, и он пошел в другую комнату звонить. Конечно, он был прав, как всегда. Но что-то ужасно не нравилось мне во всей этой ситуации. Мы подъехали к месту встречи почти минута в минуту. И сразу узнали друг друга по описаниям. У нас красный Феррари, взятый накануне в прокате. У него фиолетовый пиджак, темные очки и газета в правой руке. Мы вышли из машины, и он махнул нам этой газетой от дверей пиццерии. «Вот сейчас заодно и позавтракаем», — сказала я. Но позавтракать нам в этот день не удалось вовсе. Мы еще переходили улицу, когда аккурат между нами и Четриола остановился черный джип с непрозрачными стеклами. Гулкая автоматная очередь разорвала полусонную тишину январского дня. Джип взревел, буквально прыгая с места, а мы уже упали на асфальт и быстро перекатывались в сторону человека в фиолетовом пиджаке, оставшегося лежать на каменных плитах тротуара. Упали мы вовремя. Вторая очередь не очень прицельна, но все же была выпущена в нашу сторону. Ясень даже пытался стрелять по колесам отъезжающего джипа из вполне удобного положения лежа. А я на карачках подскочила к Четриолу. Весь в крови, от горла до брючного ремня. Но он был еще жив каким-то чудом. «Держитесь! Сейчас приедет врач», — произнесла я обычные для такого случая слова, хотя у этого тела, почти разорванного в клочья, не было никаких шансов доехать до больницы. «Вы что-то хотели сказать мне, Четриола?» «Да, да, Джинго, знал самого Базотти», — просвистел и пробулькал этот живой труп. Потом затих, 2 раза попросил воды, воды, и тут кровь пошла у него изо рта. Когда подошел Ясень, разговаривать было уже не с кем. Вторыми к пиццерии подъехали карабинеры, и только третьими наши доблестные ребята из службы ИКС. Кто такой Четриола, они не знали. Паоло Феррита, правда, вспомнили и обещали дать максимально полную информацию об обоих. Да только для меня это было уже лишнее. Я могла теперь думать лишь об одном. О том, что Джинго знал самого Базотти. И еще о том, что Ясень не слышал этих слов. А значит, скажет, или во всяком случае подумает, что их и не было. Не многовато ли совпадений для одного человека? Ведь со своими мистическими наклонностями я, пожалуй, скоро начну слышать голоса давно умерших людей и видеть в небесах знамения. Конечный результат известен. Белые стены, смирительная рубашка и аминозин под лопатку. Впрочем, о чем это я? У нас же теперь демократия.